Глава 18. «Свалил отсюда», — шипит Василий. Я вижу, как он сжимает кулаки. «Боже мой, он сейчас устроит драку прямо в кафе». «Что?» Максим явно не понимает, с чего вдруг незнакомый мужик к нему цепляется. «Василий?» — предупреждающе говорю я. «Не стоит». Встаю из-за стола и смотрю на него так, будто он назойливое насекомое, мешающее мне ужинать. Хотя внутри все дрожит от злости. И от чего-то еще, что я предпочитаю не анализировать. «Максим, это мой бывший сосед по шале». Произношу «бывший» с особым ударением, чтобы этот самонадеянный тип понял, что не имеет права так себя вести. «Василий, это Максим. Он инструктор по лыжам. И он в 100 раз приятнее тебя, бабника». «Приятно познакомиться». Максим протягивает руку. Белоснежная улыбка, уверенное движение. Настоящий джентльмен. «Аврора рассказывала, что у вас были разногласия по поводу жилья». «Разногласия», — повторяет Василий. В голосе слышится угроза. «Боже, какой же он примитивный. Альфа-самец, который метит территорию». Василий оказался не самым приятным соседом. Говорю, глядя Василию прямо в глаза. «Шумный, невоспитанный. Не умеет стучать в дверь. А еще у него есть привычка переходить границы». Вижу, как у Василия краснеют щеки. Отлично. Пусть помучается, вспоминая, как пытался поцеловать меня без разрешения, а перед этим бросил в сугроб. «Понятно», — понимающе кивает Максим. «Некоторые мужчины не умеют вести себя с дамами». «Именно. Наконец-то нормальный, воспитанный мужчина». «А некоторые дамы...» Василий смотрит мне прямо в глаза. «Умеют посылать неоднозначные сигналы». «Что? Какие еще неоднозначные сигналы?» «Никаких неоднозначных сигналов», — вспыхиваю я. «Мои сигналы были предельно ясными». «Да ладно? А смех? А как ты смотрела на меня, когда мы катались на ватрушке?» «Он что, серьезно? Я была вежлива». «Я была вежлива. Это называется хорошими манерами». «Хорошие манеры не включают в себя удары коленом в пах». «Ударила коленом в пах? Аврора, ты об этом не рассказывала». Максим удивленно поднимает взгляд. «Отлично. Теперь Максим думает, что я какая-то психопатка». «Он это заслужил». Сухо отвечаю, но чувствую, как дрожат мои ресницы. «Заслужил. Точно заслужил. За то, что заставил меня почувствовать то, что я почувствовала». «Заслужил?» Василий делает шаг ближе, и мое сердце начинает биться чаще. «За что? За то, что хотел тебя поцеловать?» «За то, что решил, что имеешь на это право». «Я не решал, я спросил». «Ты не спрашивал, ты просто...» Он просто наклонился ко мне, и я чуть не растаяла. Он просто смотрел на меня так, что у меня подкашивались ноги. Он просто заставил меня захотеть того, чего я не должна хотеть. «Простите», — вмешивается Максим. «Но, может быть, вам стоит решить этот вопрос наедине? А то на нас уже весь ресторан смотрит». Оглядываюсь, и правда. Несколько посетителей смотрят на нас, в том числе те девушки, которые сидели с Василием. Одна из них — симпатичная брюнетка. Явно выглядит расстроенной. Я отчетливо своими глазами видела, как он именно с этой компанией дамочек распивал шампанское. У нас нет общих вопросов. Снова сажусь и демонстративно поворачиваюсь к Василию спиной. Так что, пожалуйста, Василий, не знаю твоего отчества, оставь нас в покое. Беру бокал с вином, я даже не заметила, как он появился на столе, делаю глоток и смотрю на Максима. Милый, воспитанный, не пытался лезть ко мне без разрешения. Идеальный мужчина. Тогда почему я все время думаю о том придурке у меня за спиной? «Так ты говорила, что завтра хочешь попробовать покататься на лыжах?» — спрашивает Максим. «Да», — говорю я медовым голосом. «Я совсем новичок. Мне нужен опытный инструктор». «Ну, почти новичок». «Ладно, не совсем новичок. Но зачем ему это знать?» «С удовольствием». Максим наклоняется ко мне через стол. «Встретимся у подъемника в 10. Я покажу тебе все самые красивые трассы». «С радостью». Широко и открыто улыбаюсь ему. И краем глаза слежу за реакцией Василия. Хочется убедиться, что он это видит. Хочется, чтобы он понял, я легко могу найти себе другую компанию. Лучшую компанию. Так же легко, как это сделал он. «Почему мне так важно его мнение?» «Отлично», — громко говорит Василий. «Тогда не буду вам мешать». Он разворачивается и идет обратно к своему столику. А я смотрю ему вслед и чувствую странную пустоту в животе. Все, он ушел. Именно этого я и хотела, верно? А ведь шла мириться. Максим рассказывает что-то о лыжных трассах, а я киваю и улыбаюсь, но мысли мои где-то далеко. Точнее, за столиком в углу, где Василий о чем-то говорит с той брюнеткой. Она выглядит расстроенной. Встает, забирает перчатки. «Поссорились? Из-за меня?» Чувствую укол какого-то странного удовлетворения. «А потом мы можем съездить на соседний курорт. Там отличные трассы для фрирайда», — продолжает Максим. «Звучит замечательно», — отвечаю я, хотя слушала в полуха. Брюнетка и ее подруги уходят. Василий остается один за столом с бутылкой шампанского. Смотрит в нашу сторону и выглядит... злым. Так ему и надо. Нечего было к нам лезть. Через полчаса мы с Максимом тоже собираемся уходить. Он помогает мне надеть куртку, ведет себя как джентльмен. Берет меня под руку, и я демонстративно прижимаюсь к нему. Пусть Василий увидит, как легко можно быть галантным. До завтра, красавица. Максим целует меня в щеку и уходит в сторону главного корпуса. А я направляюсь к шале номер 7. По той же тропинке, по которой идет Василий. Отлично. Теперь нам придется идти вместе. Делаю вид, что его нет. Иду впереди, покачивая бедрами. Что-то напиваю себе под нос. Но он все равно догоняет меня у поворота. «Хорошо провела время?» спрашивает он. «А тебе какое дело?» «Замечательно». Отвечаю, не оборачиваясь. Максим очень интересный мужчина. Образованный, воспитанный. И скучный. Добавляет он. «Что? Максим не скучный». «Скучный? По сравнению с кем? С тобой?» «Я не скучный». «Нет, ты еще хуже. Ты навязчивый. И раздражающий. И слишком привлекательный. И заставляешь меня чувствовать то, что я не хочу чувствовать». «Я навязчивый? Это ты сегодня полдня строила мне глазки». «Что? Что? Я никому ничего не строила». «Да ладно. Пока мы катались на ватрушках. Ты смотрела на меня так, будто хотела...» «Хотела что?» Я останавливаюсь посреди тропинки и поворачиваюсь к нему лицом. Щеки горят от холода и злости. Сердце бешено колотится. Снежинки кружатся между нами, как на дурацкой рождественской открытке. «Говори, чего я хотела?» «Хотела, чтобы я тебя поцеловал». И почему-то от этих слов у меня перехватывает дыхание. «Нет. Нет, я не хотела. Я хотела, чтобы ты убрался из моего шале. Это все, чего я хотела». «Вранье». «Как он смеет? Что ты сказал?» «Я сказал вранье. Ты врешь себе и мне. Тебе хотелось поцеловать меня так же сильно, как мне хотелось поцеловать тебя». И я делаю шаг к нему. Еще один. Мы стоим так близко, что я чувствую тепло его тела, запах его одеколона. «Нет, это неправда. Мне не хотелось его целовать. Совсем не хотелось. Ты самонадеянный кретин». «А ты напуганная трусиха». «Трусиха? Да как он смеет? Что?» «Ты боишься признать, что между нами что-то есть». «Между нами ничего нет. Да я тебя не знаю совсем». «Ничего. Совсем ничего. Просто он надоедливый сосед, который мешает мне отдыхать». «Тогда почему у тебя дрожат губы?» «Дрожат? У меня не дрожат губы. От холода». «А почему ты стоишь так близко?» «Хороший вопрос. Почему я стою так близко? Почему не отхожу?» «Потому что я хочу, чтобы ты меня хорошо слышал, когда я скажу тебе отстать». «Но я не отхожу. Стою и смотрю ему в глаза. И вижу в них не только желание. Вижу что-то еще. Что-то, от чего мое сердце пропускает удары. Отстань от меня, Василий. — шепчу я. «Отстань. Пожалуйста, отстань. Потому что если ты не отстанешь, я сделаю какую-нибудь глупость». «А если я не хочу?» — тихо отвечает он. И мы смотрим друг на друга. Секунду. Еще одну. Воздух между нами наэлектризован. Заряжен. Хочется протянуть руку, коснуться его лица, почувствовать щетину под пальцами. «Аврора, ты с ума сошла! Недавно ты дала ему по яйцам, а теперь хочешь потрогать?» Я резко разворачиваюсь и быстрым шагом иду к шале. «Аврора!» Не оборачиваюсь, почти бегу по тропинке, поскальзываюсь на льду, но не останавливаюсь. Добегаю до двери, дрожащими руками вожусь с дурацкой ключ-картой. Наконец открываю и влетаю внутрь. Прислоняюсь спиной к двери и пытаюсь отдышаться. Сердце колотится так, будто я пробежала марафон. Поднимаюсь к себе в комнату, не сняв верхнюю одежду и не разувшись. Плюхаюсь на кровать. За окном снова начинается метель. Завывает ветер. Снег стучит по стеклу. А внизу хлопает дверь. Это Василий вошел в дом. Отлично. Теперь он прямо подо мной. Слышу его шаги на лестнице. Он проходит мимо моей двери, на секунду останавливается, а потом идет дальше. В свою комнату. Интересно, о чем он думает? О той брюнетке из кафе? О завтрашнем дне? Или обо мне? Качаю головой. Какая разница, о чем он думает? Завтра у меня свидание с Максимом. Симпатичным воспитанным инструктором, который умеет обращаться с женщинами. Симпатичным воспитанным инструктором, который умеет обращаться с женщинами. Который не пытается поцеловать меня без разрешения. Папа советовал мне отдохнуть. И тут вспоминаю о сообщениях Кирилла. Точно, у меня ведь был парень. Но в свете последних событий я о нем забыла. Как и то, что он мне изменил. Все мужчины козлы и кобели. И никто не лучше. Возьми хоть Василия или того же Максима. От этой мысли становится горько. Лежу несколько минут, потом встаю, раздеваюсь, иду в ванную. Принимаю горячий душ, намазываюсь кремом, чищу зубы. Обычный вечерний ритуал. Ничего особенного. Но когда я ложусь в кровать и включаю свет, я не могу заснуть. Ворочаюсь сбоку на бок, считаю овец, представляю, как завтра буду кататься на лыжах. А вместо этого вспоминаю, как Василий смотрел на меня под фонарем. Как тихо сказал: «А если не хочу?» И как сильно мне хотелось ответить: «Тогда не отставай!» Это вообще нормально, что-то чувствовать после измены своего парня спустя столь короткий промежуток времени?